делать серьезное дело приемами захудалого стряпчего из сомнительной лавочки. Наша фирма представляет... «Не забывайте советы своего врача, мистер Диммик», — язвительно перебил его Мейсон. «Вам вредно волноваться». Уже открывая дверь кабинета, он через плечо бросил Кафу. «Что с бумажником, который вы вытащили из кармана Паккарда?» «Бумажник?» У Кафа вылезли глаза на лоб. Мейсон утвердительно кивнул. «Не было там никакого бумажника?» «Там нет никакого бумажника», — уточнил Мейсон. «Но это не означает, что его там не было». «Я вас не понимаю», — повышенным тоном сказал Каф. «Я...» «Зато я его понимаю», — вмешался Диммит. «Он собирается обвинить вас в незаконном изъятии бумажника из кармана Паккарда». «Джентльмены», — коротко произнес Мейсон, — «я никого ни в чем не собираюсь обвинять. Я собираюсь сообщить лишь корреспондентам, что водитель вряд ли сядет за руль без водительских прав в кармане». Когда доктор Уоллес принимал Паккарда в больнице, у того были права, где указывались его фамилия и адрес в Альтавилле. Права лежали в бумажнике. И бумажник, и права ему вернули при выписке из больницы. Что с ними стало? «Откуда я знаю?» — огрызнулся Каф. «А что вам понадобилось в его карманах?» — не сбавлял натиска Мейсон. «Я пытался установить личность покойного». Мейсон кивнул и проговорил: «Это вы будете им рассказывать. Вы представляете Джеймса Дрискола. Не забудьте, что Прескотт убит из его револьвера. Не забудьте, что Карл Паккард видел что-то в окно дома Прескоттов как раз в тот момент, когда Прескотт был убит. Не забудьте, что Паккарда убили, чтобы заткнуть ему рот. Наконец, не забудьте, что Джеймс Дрискол знал, что это труп Паккарда сразу же после обнаружения катастрофы. Ну что? У вашей сверхреспектабельной конторы появились ощущения какого-то неудобства?» Каф с пересохшим лицом метнулся к Мейсону. «Вы не посмеете распространить эту грязную нелепицу. Вы...» «Всего доброго, джентльмены», — сказал Мейсон и добавил. «У вас полчаса». И хлопнул дверью. Глава 14. Заложив большие пальцы за проймы жилетки и уставившись горящими глазами в пространство, Мейсон задумчиво расхаживал по своему кабинету, время от времени бросая сидевший тут же Дели-стрит. «Не понимаю. Чувствуешь себя полным идиотом. Точно гоняешься в темноте за привязанным к веревочке блестящим шариком. Вот уже вроде схватил, и на тебе, отдернули. Черт побери, что же увидел Паккард в окне? И его, что характерно, убили. Лично я полагаю, что когда кто-то пустил машину в каньон, Паккард был без сознания. Во-первых, машина краденая. Какого дьявола понадобилось Паккарду угонять машину? Во-вторых, на руле не было ни единого отпечатка, а Паккард был без перчаток. Украли машину и вытерли руль. Паккард был без чувств. Они загнали машину в горы. Затем кто-то в перчатках подогнал ее к обрыву и, соскочив, пустил вниз. Делла, до сих пор безучастно записывавшая, подняла голову. «Послушайте, шеф, не забудьте, наш корабль отчаливает завтра. Насколько я понимаю, здесь наш билет. Его надо подписать».